Обессиленный событиями последних дней, Гудо не решился проведать Аделу, боясь своей мрачностью вселить в ее душу еще большее беспокойство. Он отправился в свой дом и рано лег спать, едва перекусив хлебом и затвердевшим сыром. Где-то посреди ночи ему приснился убиенный Патрик. Он тряс за плечи окаменевшего Гудо и требовал, чтобы тот проснулся. Патрик называл его братом и толкал палача к городским воротам. Но Гудо был не в силах ступить ни шагу. Непонятная сила сковала его стальными обручами. Гудо проснулся поздно. Он долго не мог очнуться, а когда почувствовал себя лучше, отправился на свой холм. Отсюда ему было хорошо видно, как на другом холме, возле городских ворот, плотники устанавливали 4 столба, а стражники носили к ним дрова и хворост. Палач сидел и предавался тяжелым раздумьям. «Завтра огонь сожрет еще 4, трое из которых ни в чем не виновны. Умрут в угоду человеческой глупости и злости. Разве мало смертей? Даже чума не урок и не причина жалеть друг друга. Вместо взаимопомощи и понимания – озлобленность и желание смертей. И еще и еще смертей. Неужели это то, что Бог тайно вложил в каждого? И зачем? Что пользы Всевышнему в зверином желании человека видеть смерть ему подобных? Кто защитит, кто поможет слабым и убогим? Церковь? Инквизиция? Отец Марцио? Он тоже желает смерти людской. Может, и правы тамплиеры, восстав против лицемерия церковников. Их книги облегчают жизнь человека. Механизмы, машины, лекарства и многие другие знания. Захочет ли церковь передать это простому человеку? Вряд ли, ведь ей не нужны знающие и думающие. Такие непокорны и во всем ищут пользу и смысл. А от людей требуется труд, тяжелый и как можно более продолжительный, пока они, истощенные, не умрут. Такова судьба человека и самого меня, и Аделы, и маленькой Греты. Гудо не хотелось прожить сегодняшний день. И еще больше – завтрашний. Он был бы рад, если бы жизнь вычеркнула весь предстоящий месяц и перенесла его в счастливое время, когда он сможет постоянно быть возле своих дорогих девочек. Этим и только этим он защитит их. И себя. И все-таки он заставил свое тело подняться и пошел к месту предстоящей казни. Его, как одного из главных действующих лиц завтрашнего представления, встретили весело. А он не поднимал головы, и все указания, как правильнее разложить хворост и дрова, давал коротко и очень тихо. Приготовления к казни продлились до сумерек. Возвращаться в город было уже поздно. Впрочем, Гудо не хотелось в таком печальном состоянии показываться на глаза Адели и Грети. Завтра утром он пойдет к ним и сделает все возможное, чтобы его девочек не постигла та же участь, чтобы они не оказались возле костров, пожирающих человеческие тела. Ночь он провел беспокойно. Опять снился Патрик. Но этой ночью он не прикасался к палачу и ничего не говорил. Он только грустно смотрел на Гудо и с сожалением покачивал головой. Гудо едва дождался, когда сонные стражники откроют ему половинку ворот. Быстрым шагом он прошел по еще не пробудившимся городским улицам и очень скоро оказался у двери борделя. Палач долго и громко стучал, прежде чем перед ним распахнулась дверь. «Какого дьявола?» – закричала открывшая дверь без носа Эмец и, увидев палача, кисло улыбнулась. Гудо отодвинул ее от двери и вбежал на второй этаж. Но комната, где должны были еще спать Адела и Грета, была пуста. Палач долго смотрел на широкую кровать и не верил своим глазам. «Нет, они где-то здесь. Они не могли уйти. Они здесь», — твердил Гудо, распахивая двери всех остальных комнат. Очень скоро он убедился, что комнаты были или пусты, или в них находились заспанные девки. Затем он медленно спустился по лестнице и сел за стол напротив пьющей вино без носа и мец. «Где Ванда?» — едва выдавил он из себя. «Она прячется, хотя и зря. От смерти не спрячешься. Ведь ты ее убьешь, палач. Правда, убьешь?» Девка быстро пьянела. Этой ночью она уже выпила кувшин вина. «Где? Где они?» Сглотнув горькую слюну, спросил палач. «Они? А, Адела и девочка? А их нет. Эта старая ведьма Ванда каждую ночь пускала к ней за 2 гроша гостя. А тот нежный такой, в кровать к ней не лез, а все говорил, говорил и говорил, и даже стихи читал. Говорил, что баллады Петрарки. Я все хорошо слышала. Стены между нашими комнатами в одну доску». «Какой гость?» — опустив голову, спросил Гудо. «Еще он сказал, что тот, кто привел Аделу и ее дочь, палач, который завтра сожжет невинных людей. Да, очень много плохого он говорил о тебе, а больше давил на то, что только подлец может отдать дорогого ему человека в бордель, принудив его зарабатывать деньги грехом. А еще он клялся в любви и обещал заботиться о них всю жизнь. А она красивая эта, Адела». «Кто он?» – простонал несчастный палач. «Кто?» «Да лекарь Гельмут. Он как узнал, что это ты привел девку, так сразу на следующую ночь и пришел. Она долго не соглашалась, а когда услышала, что ты палач, заплакала. Еще он обещал любить ее и Грету. А еще он все же раздел ее и увидел раны. Адела плакала и сказала, что это от болезни. Но он ее успокоил и заявил, что это он ее вылечил, дав палачу хорошее снадобье, спасшее и ее, и дочь. Когда они ушли?» «Да еще темно было». Гудо вскочил и бросился к двери. «Так ты убьешь старую коргу?» – спросила напоследок девка. Палач выбежал на улицу и, недолго раздумывая, бросился к дому лекаря. Его сердце бежало впереди него, но проклятые ноги не хотели слушаться, и Гудо дважды упал в грязь улицы, но, быстро вскочив, продолжил свой бег. Калитка в деревянном заборе лекаря Хорста была накрепко заколочена крест-накрест. Гудо ударами ног выбил ее и бросился к дому. Но и двери дома тоже были забиты досками. «Южные ворота. Он не желал встречи со мной, и поэтому выбрался через южные ворота», — догадался палач и поспешил к ним. Еще не добегая до ворот, Гудо прокричал. «Лекарь Хорст! Проходил? Проезжал?» Стражники с удивлением посмотрели на запыхавшегося господина в синих одеждах, и один из них сказал. «Как только рассвело. Недавно проехал через ворота. Дал крепкого кнута своей лошади. Его повозка просто летела по дороге. Сейчас он далеко». Гудо выбежал на дорогу и во весь дух помчался по ее ухабам. Он бежал долго, пока его легкие не отказались дышать, а ноги отнялись. И тогда он рухнул лицом вниз. Слезы смешались с пылью, и эта горькая каша забила рот. «Я найду вас. Без меня вы погибнете. Я без вас жить не хочу. Буду искать. И если услышите, что я мертв, не верьте этому. Я не умру, пока не найду вас. И я, и вы, мы будем жить вечно». Потом Гудо встал и, шатаясь, пошел дальше. Но каждый шаг давался ему все с большим трудом. И ноги опять предательски отказали ему. Палач свернул в лес и сел под кустом. Сознание покинуло его точно так же, как и раньше, в мгновение угодное Господу. Он дважды приходил в себя. Но вокруг него непроглядной стеной стояла темнота. Он обреченно опускал веки и снова проваливался в непроницаемую тьму. Только утренняя роса привела его в чувство. «Жить! Жить!» Сердце рвало грудь, Отдохнувшие ноги уже повели его по дороге. Он шел и шел, пока не уткнулся в виселицу. Это был карантин. Но ни на дороге, ни возле виселицы, ни в шалашах не было ни одного человека. Тогда он сел у виселицы и прислонился к столбу. Так он сидел долго, очень долго. Он ничего не слышал и не видел. И, конечно же, не заметил, как возле него остановилась повозка со старым войлочным покрытием. «Эй, палач! Эй, добрый человек, ты слышишь меня? Это я, Арнульф. Ты знаешь меня? Ты жив?» Гудо с трудом открыл глаза. «Жив!» – улыбнулся маленький купец. «Это хорошо. А то живых скоро совсем не останется». «Господь справедлив. Он усмирит смерть», – вяло произнес господин в синих одеждах. «Это так. Но только после вчерашнего трудно в это поверить. Пролилось много крови. В этом есть и твоя вина». Гудо поднялся и нетвердым шагом подошел к повозке. «О чем ты говоришь?» «Все началось с тебя. Ты уж прости, но это так. Казнимых колдуньи привязали к столбам и стали искать палача. Тебя. Но не нашли. И тогда инквизитор предложил выйти любому. Никто не вышел. Бюргермейстер пообещал большие деньги. И опять не нашлось желающих. Горожане, люди Альберта, церковники и бюргермейстер не знали, что делать. Тогда этот убийца и насильник Мартин предложил себя в качестве палача. Ему не только позволили это сделать, но даже посулили свободу. Альберт долго спорил с бюргермейстером, а тем временем костры воспылали. Люди Альберта бросили, чтобы убить негодяя Мартина. Однако инквизитор и город встали на его защиту. Началась свалка, плачная драка. Пролилось много крови. А потом противники разошлись и взялись за оружие. Альберт собрал всех людей и достойно встретил отряд горожан. Даже рыцарь фон Бирк во главе отряда не помог бюргерам. Их загнали за ворота. Теперь люди Альберта желают захватить город и убить Мартина, а заодно и проучить горожан. Только Мартина уже не смогли найти. В этом клялся бюргермейстер. «А те несчастные колдуньи?» – тихо спросил палач. «Они кричали и призывали Господа, но их уже никто не слышал. В свалке люди не слышали и себя. Как они превратились в головешки. Где их души сейчас? В раю или в преисподней? Только Господу известно». «И это все началось из-за меня», – не то спрашивая, не то утверждая, произнес господин в синих одеждах. «Тебе нельзя возвращаться в город», – вздохнув, сказал Арнульф. «Там будет война. Альберт пополняет свои ряды всеми желающими. За желающими придет и чума. Нужно уходить. Я еду на юг. Там уже была чума. Может, она утихла? Если Господу будет угодно». «Поехали с нами. Ты добрый человек. Вернул мне повозку. Да и защита моей семье не помешает. Я не воин. Я маленький человечек. Поехали». Гудо подумал и отрицательно покачал головой. «Мне нужно вернуться за своим крестом», —